Или я дам тебе работы на час, на добрый час. Очаг нужно почистить. Мне понадобится много воды и мыла. Тогда 2 часа. И еще посуда. Сначала очаг, потом ванна, потом посуда. Идет? Час спустя мои плечи болели, а очаг был чист. Трактирщик указал мне на заднюю комнату с большой деревянной лоханью и сливной решеткой на полу. По стенам торчали колышки для одежды, а кусок жести, прибитый к стене, служил зеркалом. Трактирщик принес мне щетку, ведро горячей воды и лепешку щелокового мыла. Я оттирался, пока моя кожа не порозовела и не стала саднить. Трактирщик принес еще одно ведро воды, затем третье. Я вознес молчаливую благодарственную молитву, что за все это время не набрался вшей. Вероятно, я был слишком грязен, чтобы служить жильем, уважающий себя вши. Ополоснувшись в последний раз, я посмотрел на свою сложенную одежду. Впервые за годы я был чист и не хотел даже прикасаться к ней, не то что надевать. Если бы я попытался ее выстирать, она бы просто рассыпалась. Я обсушился полотенцем и грубой щеткой расчесал колтуны в волосах. Это оказалось гораздо дольше и труднее, чем раньше, когда волосы были грязными. Я вытер пар с запотевшего самодельного зеркала и удивился. Я выглядел взрослым, по крайней мере, намного взрослее. И не только взрослее. Худым и светлым лицом я походил теперь на юного дворянского сынка. Волосы бы еще немного подровнять, но зато они длиной до плечи, прямые, как раз по нынешней моде. Единственное, чего мне не доставало, — дворянской одежды. И это заронило в мою голову идею. По-прежнему голый, я завернулся в полотенце и вышел через заднюю дверь. Я взял с собой кошелек, но припрятал его поглубже. Был почти полдень, и везде сновали люди. Не стоит и говорить, что некоторые взгляды сразу обратились в мою сторону. Я игнорировал их и шел горделиво, не стараясь прятаться. Лицо я сложил в невозмутимую, но гневную маску, без всякого следа смущения. Я остановился около отца с сыном, загружавших в телегу мешки. Сын был 4 года старше меня и на 1.5 головы выше. «Где я здесь могу купить одежду?» Я указал пальцем на его рубашку и добавил: «приличную одежду». Парень посмотрел на меня со смесью смущения и злости. Его отец поспешно снял шляпу и заслонил сына собой. «Ваше лордство, могут попробовать зайти к Бентли. У него простая одежда, но лавка всего в паре улиц отсюда». Я сдвинул брови. «Это единственное место в округе?» Он открыл рот. «Ну, может, еще одно?» Я нетерпеливо махнул ему замолчать. «Где оно? Просто укажи, раз уж разум оставил тебя». Он указал, и я зашагал вперед, припоминая роли юных пажей, которые обычно играл в труппе. Паж по имени Дансти, невыносимо наглый мальчишка, сын важного вельможи, здесь подходил как нельзя лучше. Я высокомерно вскинул голову, немного по-иному расправил плечи, на ходу выстраивая план действий. Пинком открыв дверь, я ворвался в лавку. Там сидел человек 40 в кожаном фартуке, тощий и лосоватый. Я счел, что это и есть Бентли. Он подпрыгнул при ударе двери о стену, повернулся и уставился на меня с неописуемым выражением лица. «Принеси мне одеться, недоумок! Меня уже тошнит от того, как на меня таращатся все эти мямли, которым сегодня взбрело в голову пойти на рынок. Хоть ты займись делом!» Я опустился в кресло и напыжился. Хозяин не двинулся. И я злобно зыркнул на него. «Я что, непонятно говорю? Может быть, не видно, что мне нужно?» Я подергал за полотенце, показывая нагляднее. Бентли так и стоял, ловя воздух открытым ртом. Я угрожающе понизил голос. «Если ты не принесешь мне что-нибудь надеть...» Я вскочил и заорал. «Да я разнесу это место в щепки! Я попрошу отца подарить мне твои камешки на Средиземье! Я брошу твой труп на растерзание отцовским собакам! Да ты хоть представляешь, кто я такой?» Бентли поспешно скрылся, а я упал обратно в кресло.